Мидлтемпл, Великобритания, Лондонская Сити, 15 декабря, среда, 16:49. Время местное. «Как дела в Москве?» – осведомился Урбек. «Все по плану?» Деловые партнеры скупщика работали за пределами квадратной мили. Примечание. Неофициальное название лондонского Сити. И Кумар только что приехал в финансовый центр Лондона. «Даже лучше», – рассмеялся Биджар, складывая телефон. Юсур делился впечатлениями от вторжения чудов в денежную башню. «Да ты что!» «Честное слово!» Урбек удивленно покрутил головой. «Клянусь мозгами спящего! Они бы не действовали лучше, даже если бы мы им заплатили!» «Я сам в восторге!» – продолжил Хамзи. «Наши подняли страшный шум. Представляю!» Юсур заставил темный двор выразить возмущение и уже готовит иск к ордену. Ущемление прав, агрессивные действия, потерянные прибыли и все такое прочее. А нас, надеюсь, он не забыл. Все-таки, если бы не наша затея... Мы в доле, успокоил друга Биджар. Главное в другом. По всем каналам Тигратком уже сообщили о произволе. Народ возмущен. Интерес к бедам кэш-цивилизации запредельный. Мы подняли цены на рекламу, и передачи вышли на точку безубыточности. «Отличная новость!» – Кумар почесал затылок. «Может, пора возвращаться?» «Я почти все дела закончил». «Я, в принципе, тоже», – кивнул Хамзи. «Но в Москву, мне кажется, нам пока рано». «Думаешь?» «Я дал приказ Унцию разыграть нашу карту до конца», – пояснил Биджар. Сейчас в тайном городе только и разговоров о том, что мы с тобой не побоялись вскрыть зловещую тайну ордена. А-а-а! Не стали молчать, не испугались гнева чудов и... То есть мы с тобой герои? Прячущиеся герои, уточнил Хамзи. Наше отсутствие показывает, насколько сильна ярость ордена. Мы опасаемся за свою жизнь, понял Урбек. Но продолжаем делать то, что решили. Потому что для нас самое главное – справедливость. Друзья расхохотались. Так что сам видишь, раньше утра нам в Москве делать нечего. Отсмеявшись, заключил Биджар. Кстати, о справедливости. Пробормотал Кумар. Вот чек от таксиста. Приложи его к остальным бумагам. Одну секунду. Хамзи открыл кейс и вложил полученный от Урбека листок в папку с надписью «Текущие расходы по проекту». Друзья четко фиксировали траты. Тем более, что теперь получение от ордена отступных уже не представлялось такой уж неразрешимой задачей. «Что будем делать?» – осведомился Кумар. «Погуляем по городу? Что ты здесь не видел?» «Все видел». «Поведешь себя как турист». Биджар посмотрел на часы. «У меня встреча в адвокатской конторе. Освобожусь не раньше 7. Самое время для ужина. Я заказал столик в одном чудесном местечке». Хамзи подмигнул другу. «А ты обеспечь нам достойное сопровождение». «Музыка».